Глава 11. Следующий день доказывает, что Турбин не соврал. Ничего критического не происходит. Он только отвозит меня в элитный салон красоты и передает в руки стилистов. Я нормальная современная девушка. Я ухаживаю за собой по мере сил и возможностей. В курсе всяких примочек, которые появляются в индустрии красоты, типа наращенных ресниц, увеличения губ, укладки бровей и прочего. Но сотрудникам этого салона удается меня удивить. «По полной программе», — говорит мой фальшивый жених, прежде чем скрыться в неизвестном направлении. Сразу после меня уводят в раздевалку для клиентов. И главное, вокруг только я и множество сотрудников в одинаковой форме, а из посетителей больше ни души. «Раздевайтесь полностью, Марина», — говорит девушка с вышитым на груди именем Злата. «Вот халат и тапочки, но сначала я сниму с вас мерки». Ни разу с меня в салоне красоты мерок не снимали. Я понятия не имею, зачем они сейчас собираются это делать. Но спросить не решаюсь, подумают еще, что я деревня какая-то. Молча раздеваюсь, вешаю одежду и даю себе обмерить обычным сантиметром. Странно, что взвешивать меня не стали, а вот длину ступни измеряли. Удивляюсь, но надеваю халат и иду за Златой. Тут все и начинается. Половину дня провожу у разных косметологов. В одном кабинете работают с моим лицом. К счастью, ничего в него не колют, и мне не приходится ругаться, отказываясь от вмешательства. Только ресницы, брови и кожу приводят в порядок. В другом кабинете занимаются телом. Обертывание и удаление лишних волосков лазером я тоже принимаю без споров. Потом меня кормят обедом и передают в руки мастеров маникюра и педикюра. Девушки развлекают меня беседами, включают телевизор, но я уже к этому времени порядком устаю и хочу домой. Но кто бы меня так просто выпустил? Нет. Дальше меня сажают в кресло к парикмахеру, и там случается чудо. Мои непослушные кудрявые волосы превращают в чистый ровный шелк. За это я могу простить абсолютно все, поэтому безропотно прослушиваю курс правильного макияжа, подходящего моему цветотипу и форме глаз, с демонстрацией оного прямо на мне во время обучения. Но это и вправду полезная наука. Я себя в зеркале с трудом узнаю. Но и это еще не все. В самом конце, под вечер, я узнаю, для чего с меня снимали мерки. Мне приобрели полный гардероб, начиная с нижнего белья и заканчивая верхней одеждой и обувью. И все явно дорогое. У меня слов нет. Я даже боюсь представить, сколько Турбин потратил денег на то, чтобы слепить из меня за этот день подходящую ему невесту. Но спасибо ему, я хоть узнаю, к чему стремиться — и как я могу выглядеть, если постараюсь? Является Турбин за мной аж в 8 вечера. Я к тому времени стою в окружении немыслимого количества фирменных пакетов с одеждой и средствами ухода. Паниковать уже было начинаю. Как мне все это до дома допереть? И тут в двери входит он. Оглядывает меня с ног до головы. Я в стильных широких черных брюках, ботильонах на шпильке и изумрудной трикотажной кофте с запахом от известного бренда. И кидает на стойку администратора карту. «Несите все в машину», — говорит сотрудникам. «А мне? Одевайся. Поедем поужинаем и поговорим». Люди в салоне работают очень деликатные. Они мне за весь день ни одного ненужного вопроса не задали. Но я даже представлять не хочу, что они о наших отношениях с Турбиным думают и что будут обсуждать, когда мы уйдем. Благодарю персонал, надеваю новое короткое пальто и выхожу вслед за Данилой Романовичем. Он зачем-то идет рядом со мной, доводит до машины, открывает пассажирскую дверь своего внедорожника и подсаживает меня на сиденье. Тренируется быть женихом, что ли? Или думает, мне на каблуках самой не забраться? Пока пристегиваюсь, он занимает место водителя, и мы выезжаем на проспект. Тебе придется запомнить очень много информации, Марина. Ты должна знать все о моем детстве и моей семье. Радует босс. О моих друзьях и о моих привычках. Времени у нас до выхода в свет не так много. Скоро у моего друга день рождения, и там мы появимся как жених и невеста. Ни у кого не должно возникнуть подозрений, что между нами нет любви. Тогда, возможно, и вам нужно выучить мои привычки, предпочтения и историю жизни, замечаю осторожно. Боюсь вас огорчить, но любящие люди демонстрируют подобные знания с обеих сторон. Да, значит, подготовься меня ввести в курс дела. И вот еще что. Тренируйся называть меня на «ты» и по имени. Если сегодня собьешься, прощу. С завтрашнего дня за каждое «вы» буду штрафовать». «Чего? Это еще что за новости? В договоре, конечно, был пункт про штрафные санкции, но я не думаю, что такая мелочь подходит под понятие «саботаж».